Глава вторая. Энджи ехала по открытому участку Далласского шоссе вдоль бухты Росс. Ветер лепил на стекла мокрый снег. Волны с ревом бились о бетонный отбойник. Над бухтой висел туман. Подавшись вперед, чтобы что-нибудь разглядеть, Энджи сбросила скорость своей Crown Vic, без опознавательных знаков. Ford Crown Victoria. Очень популярные в полиции США и Канады служебные автомобили. Здесь и далее примечание переводчика. Дворники метались, расчищая полукруглые арки в слое снега. На шоссе натекла глубокая лужа морской воды, выплескивавшаяся через бетонную стену. В лобовое стекло летели мелкий мусор и пена. Свет фар отражался от сплошного тумана и серебристой снежной пелены. Сразу за плавным широким поворотом на дорогу вихре тумана и пены выскочило что-то розовое. Энджи ударила по тормозам. Краун Вик занесло на соленой луже. Маленькая девочка в розовом платьице остановилась прямо перед машиной, затем повернулась и исчезла в безлистой чаще стволов и веток. Вдоль дороги рос густой кустарник. Мокрая от пота, Энджи ошеломленно смотрела ей вслед. Тучи ненадолго разошлись, но ребенка нигде не было видно. Других машин на шоссе нет, кругом вообще ни души. Что за... Съехав к обочине, Энджи включила мигалку и взяла фонарик. Вынув из специального отделения на консоли служебный Смит Вессон, Энджи вставила обойму. Синие и красные отблески пульсировали в плотном тумане. Сразу пришлось надеть капюшон. Шквальный ветер лепил снегом с прежней яростью. «Эй!» — заорала она в белую мглу. «Кто здесь?» Ветер подхватил ее слова и унес в чащу перепутанных стволов и ветвей на краю старого кладбища, расположенного выше шоссе. Энджи охватило странное, жутковатое ощущение. Она пошла вперед, освещая фонариком узловатые ветви. «Эй!» Детский голос, мягкий и вкрадчивый, прошептал. «Пойдем в рощу поиграть. Пойдем играть». Энджи замерла, но тут же обернулась, как ужаленная. «Пойдем в рощу. Пойдем играть». Жутковатое ощущение превратилось в кусок льда в груди. Энджи с трудом сглотнула, сделав еще несколько шагов, низко пригибая голову от снега с мелкими льдинками. Девочки нигде не было. Вернувшись за руль, Энджи силой потерла мокрое лицо ладонями. Некоторое время она сидела, вглядываясь в плотный туман, в котором плясали красно-синие сполохи. Ребенок не появлялся. Розовое платье, 4-5 лет. Да какой же ребенок в такую погоду будет гулять один, да еще одетый в летнее платье? Разве можно расслышать шепот сквозь грохот волн и завывание ветра? Энджи заметила, что у нее дрожат руки. Ей сразу вспомнились слова отца. «Впервые я понял, что у нее галлюцинации или бред, когда ей было лет 35. Мы списывали все на посттравматический стресс из-за той аварии в Италии». «Это от холода», — твердо сказала себе Энджи. «Я промокла и замерзла. Плюс хроническое переутомление. Сказывается недосыпание». Она толком не спала уже 4 ночи подряд. Отсюда и тремор. Выключив мигалки, Энджи завела мотор и медленно поехала под щелканье дворников. «Выпить. И чего-нибудь покрепче. Необходимо решительно выбросить из головы всякую галиматью». Энджи взглянула на часы на приборной доске. Она обещала себе поумерить пыл, поэтому взяла себе 2 выходных. Ей казалось, если заняться домом, настойчивое желание отпустит. Но теперь она знала, куда поедет и чем займется, пусть это и вызвало в ней внутренний отпор. Она сделает то, что делала всегда при столкновении с непреодолимым препятствием, когда ничего не оставалось, кроме как примириться с обстоятельствами. Выпустит пар. От одной мысли об этом ей сразу стало легче.